Глава 10. «Это он?» С явным восторгом в голосе шепчет подруга. Так громко, что проходящие мимо два парня невольно оборачиваются и бросают на нас заинтересованные взгляды. Припарковавшись почти у самых ворот универа, нарушая все возможные правила стоянки, меня ждет ярко-желтый спорткар. А рядом с ним с довольной ухмылкой стоит и сам хозяин авто. «Блин, хорошенький. Даже лучше, чем на фото. За такого и по любви, и без расчета выйти замуж не грех». Делится впечатлениями Ната. Руслан и правда вполне симпатичный молодой человек. Причем мое мнение разделяет не только подруга, но и практически все находящиеся неподалеку особи женского пола, кидающие заинтересованные взгляды в сторону Багирова-младшего. В другой ситуации мне бы это наверняка польстило, сейчас же вызывает скорее раздражение. Как и самоуверенный хозяин спорткара, прекрасно осознающий свою привлекательность в женских глазах и почти откровенно флиртующий с яркой блондинкой, что проходит мимо него. Да, наверное. Можно сказать, повезло. Не то слово. Не замечая сарказма, соглашается подруга. Ты просто еще в стадии отрицания. И, кстати, я по-прежнему жду от тебя подробного рассказа о вчерашней встрече. Я чувствую, что ты что-то недоговариваешь. Вчера я не вышла с ней на связь, слишком увязнув в собственных чувствах и переживаниях, а сегодня в перерывах между парами выдала сухую информацию. Я очень люблю Наталью, ценю и уважаю. У меня почти не было от нее секретов до сегодняшнего дня. Вернее, до вчерашнего. Но именно в этот раз я не горела желанием поделиться с ней всем до последней точки. А точнее, главным нюансом встречи в виде отца Руслана и нашей с ним тайны. Да не было больше ничего интересного. Вру автоматом. Могу перечислить заказанные блюда, но это уже не сейчас. Я думала, мы посидим после пар в кафе, но видишь же. Киваю в сторону ожидающего меня молодого человека. Форс-мажор. Руслан объявился буквально полчаса назад, написав мне в мессенджере с предложением встретиться. Отказываться было невежливо, да и Тимур говорил, что засветиться на людях нам в любом случае придется, поэтому я согласилась. Деваться все равно некуда. И голову в песок прятать поздно. Да понимаю я все, не переживай. Потом обсудим. Понимающе успокаивает подруга. Слушай, а ты его отца видела? Хотя о чем я? Вы ж вчера встречались в ресторане, да? Меня прошибает холодным потом только от одного упоминания этого персонажа. Я так и не смогла до конца принять тот факт, что мой первый мужчина и будущий свёкор — это один и тот же человек. Я машинально киваю, а Ната, не замечая моей заминки, продолжает. Вот сразу видно яблоко от яблони. Тот же типаж, те же черты лица и фигура. А если ко всему прибавить его миллиарды, то он просто красавчик. А наследственность? Марк Демидович действительно выглядит так же, как в инете? Это не фотошоп? Он выглядит еще лучше, особенно в обнаженном виде, но об этом я предусмотрительно умалчиваю. Наташа, конечно, в большей степени пытается меня приободрить, но выходит ровно наоборот. А нотки женского интереса в ее голосе будет совершенно неуместную ревность. Сглатываю слюну пересохшим горлом, гоню настойчивую картинку из головы и с вымученной улыбкой приветственно машу Руслану. Чтобы он, наконец, отлип взглядом от четвертого размера груди знойной блондинки и обратил внимание на ту, ради которой, собственно, сюда и приехал. «Тебя подвести?» – спрашиваю подругу вместо ответа. «Нет, спасибо, у меня еще планы. А тебе удачи. И приятно провести время. Конфетно-букетный период у вас ограничен, поэтому постарайся выжать из него максимум». Целует меня на прощание Ната. Она сворачивает к другому выходу, а я иду к Руслану, который, кажется, наконец вспомнил, кому он приехал и отпустил с миром пышногрудую незнакомку. Или теперь уже знакомую? «Здесь нельзя парковаться». Недовольным тоном делаю ему замечание, указывая на запрещающий знак в нескольких метрах. Меня злит его внимание по отношению к другим женщинам здесь, на территории моего учебного заведения. Не потому, что он мне нравится, и не потому, что я ревную. Тут как раз все равно, без изменений. А из-за того, что не хочу выглядеть жалким посмешищем в глазах сокурсниц, вынужденная наблюдать за сим унизительным действием и ничего не предпринимать в ответ. За пределами универа пусть пялится на кого угодно, но не тут, не при мне. «Вот видишь, на какие жертвы я иду ради тебя с самых первых дней», — пытается шутить Руслан в своем стиле. Ну, если любоваться прелестями других девушек можно назвать жертвой, то, наверное, да. Все-таки не выдерживаю я. Руслан галантно распахивает передо мной переднюю пассажирскую дверь и довольно ухмыляется. Уже ревнуешь? Я думала, это называется уважением. Парирую я. Неважно, главное, тебе не все равно. Я действительно не понимаю, что так забавляет Багирова-младшего, но решаю оставить последнюю его реплику без ответа. Все же нам нужно налаживать общение, а не выяснять отношения, поэтому до конфликта лучше не доводить. Да и я пока еще не уверена, имею ли право предъявлять ему что-то в категоричной форме. Руслан мягко закрывает за мной дверь, обходит авто и садится за руль. «Это бывшая девушка одного из моих друзей», – уже в салоне примирительно признается он. «Так что ничего личного. Просто перекинулись парой фраз. Ты голодна? Заедем куда-нибудь перекусить?» «Заедем». Одобряю, окончательно закрывая эту тему. «Я ничего не ела с утра, поэтому буду очень благодарна, если накормишь». «Отлично». Подхватывает парень и уверенно давит на газ. Машина послушно трогается с места, разгоняется и явно с превышением скорости несется по улицам города. Я даже забываю спросить, куда именно мы едем, вжимаясь в спинку сиденья и мысленно молясь доехать до места назначения целыми. За окном лихо проносятся рекламные щиты, дома, парки. В общем-то, наверное, глупо иметь под капотом несколько сот лошадиных сил и не пользоваться ими. Но ни днем и ни в городской среде. «Ты так сильно торопишься?» Спрашиваю осторожно. «А? В смысле?» Небрежно бросает Руслан. «В смысле, может, сбавишь скорость? Или мы куда-то очень опаздываем?» «Боишься?» Весело подтрунивает он, когда понимает, куда я клоню. «Ну так я еще молодая. И жить хочу. И да, боюсь. Не стесняюсь признаться. Погибнуть в аварии в самом расцвете сил в мои планы не входило. И пусть Руслан довольно профессионально управляет авто, мастерски влетает в повороты и аккуратно обгоняет, уверенности в том, что все закончится благополучно, у меня нет. И я все-таки за безопасность. Тише едешь, дальше будешь. Трусишка. Резюмирует он, но на моё счастье не спорит и начинает скидывать скорость до допустимой. А буквально через пару километров сворачивает к парковке у небольшого двухэтажного здания. Прошу. Тут шикарная европейская кухня. Отличный сервис, а еще потрясающий вид на парк. Пойдем, я уверен, тебе понравится. Руслан подает руку, помогая выйти из машины. Закрывает за мной дверь и ведет к кафе. Его ладонь по-хозяйски ложится на мою талию. Хоть какие-то хорошие новости на сегодня. Бормочу себе под нос. В смысле? А как же я? Задорно шепчет на ухо, притягивая ближе к себе. Его объятия не вызывают отторжения, но все равно ощущаются, как что-то чужеродное. Возможно, все дело в том, что мы мало знакомы, и я еще не успела проникнуться симпатией к нему настолько, чтобы млеть от горячего дыхания в шею. Я почти убеждаю себя в том, что так оно и есть, как память услужливо подкидывает воспоминания недавней ночи. Близости с первым встречным мужчиной, фантомные прикосновения рук, от которых табун взбесившихся мурашек тут же кидается в рассыпную по телу, а меня бросает в жар. И я понимаю, что дело совсем не в этом, а в так и не возникнувшей между мной и Русланом химии. Или магии. Или как оно еще там называется. Ты определенно лучше собаки. Передразниваю, вспоминая момент из детского мультика. Злые преподы загоняли мою ненаглядную невестушку? Не то слово. И не только преподы. Вырывается, прежде чем я успеваю прикусить язык. Это не тот человек, кому я могу пожаловаться на мои проблемы с отчимом. Возможно, позже, уже после свадьбы, и если мы с Русланом найдем общий язык, то да. А пока опасно жаловаться на главного кормильца семьи. Тебя кто-то обижает в универе? Проблемы? Хмурится тут же потенциальный жених. А ты уже готов выступить храбрым рыцарем и защитить честь принцессы? Перехожу на его юмор. Отвлечь, отшутиться и, может быть, пронесет. «Сомневаешься?» Щурится с вызовом. «Переживаю». Мы заходим в парадные двери, поворачиваем в сторону и по винтажной лестнице поднимаемся на верхний этаж. Интерьер внутри тоже соответствует духу старины. Строение наверняка имеет свою историю и по самым скромным меркам выстроено в начале прошлого столетия, а то и раньше. Красиво. Атмосферно. «Переживаешь, справлюсь ли я? Так-то у меня когда-то был красный пояс». под хэквондо. Судя по обиженным ноткам в голосе, я задела его самолюбие. Переживаю, что ты не доедешь до меня целым и невредимым. С твоим-то стилем вождения. Я уже покаталась с тобой, оценила. Мы, наконец, поднимаемся наверх, минуя крутые ступени, и я замираю. Забывая, о чем мы только что разговаривали, пораженная открывшейся взору красотой. Просторная, светлая, увитая с двух сторон цветущими растениями терраса со столиками и удобными диванчиками, с видом на раскинувшийся внизу зеленый парк. Кажется маленьким раем, затерявшимся в большом грешном городе. «Вау!» – вырывается невольно. «Нравится?» Гордый собой, тем, что нашел, привел, показал, интересуется Руслан. «Еще бы! Очень!» «Я знал, что ты оценишь. А еще здесь вкусно готовят. На первом этаже у них общий зал, а вот тут самый кайф. Особенно в хорошую погоду». Мы выбираем столик, делаем заказ. Радует еще и то, что официант обещает принести еду в кратчайшие сроки. Значит, с голоду не помрем. «Так что ты там говорила про рыцаря и не успею?» Возвращается к прежней теме Руслан. «Да не обращай внимания. Я просто боюсь скорости и вытекающих из нее последствий. Ты прям как мой отец». Откидываясь на спинку дивана, усмехается он, снова напоминая о том, о ком я почти забыла. Это издевательство, не иначе. Я могу пытаться не думать о нем, не представлять. Но Марк все равно незримо будет присутствовать рядом, когда я с Русланом. Потому что они похожи. Потому что он его отец. Это как? Интересуюсь вопреки своему желанию. Багиров-младший как-то странно вздыхает, отводя взгляд в сторону. Кривится, глядя напряженно вдаль. «Да так», — говорит примерно то же самое. «Но это ожидаемо. Мне кажется, любой нормальный родитель волнуется за своего ребенка. Волноваться и навязывать свою точку зрения — все же разные вещи. Я уже давно не ребенок. Я чувствую, что в этой фразе заложен гораздо более глубокий смысл, нежели кажется на первый взгляд. Конфликт отца и сына. «Тебе, конечно, виднее». Киваю болванчиком. Задавать вопросы боли не решаюсь, захочет, расскажет сам, а лезть в душу и портить хрупкое доверие между нами – не лучшая идея. В конце концов, все психологи в один голос твердят – хочешь вытянуть из человека информацию – слушай его, но не мучай расспросами. Быстрее узнаешь правду. Так и выходит. Руслан не выдерживает, шумно выдыхая, и трет ладонью гладко выбритый подбородок. «Понимаешь, скорость, дрифт, гонки – это мое. Я живу этим. Я во сне летаю на предельных скоростях. Я в жизни использую любую возможность, чтобы почувствовать этот кайф. Это моя адреналиновая зависимость. Когда я за рулем своей ласточки выжимаю предельную скорость, я живу. Я существую. Я понимаю, что это опасно, но я учился экстремальному вождению с 15 лет у профессионалов и смело могу назвать себя асом. И, наверное, с пеленок мечтал о том, что рано или поздно смогу попасть в большой спорт. Понимаешь? Да я бы попал. Мы уже вели переговоры, документы были поданы, но...» Он замолкает, цыкая раздраженно, а после и вовсе замыкается, видя, что к нам спешит официант с подносом готовой еды. «Действительно быстро. Я молча наблюдаю, как молодой паренек с бейджиком Афанасий расставляет заказанные блюда и складываю полученную от Руслана информацию на отдельную полочку в памяти. Уверена, она мне еще пригодится. Отец запретил тебе развивать карьеру в этом виде спорта?» Решаю продолжить беседу, когда мы приступаем к еде. Но момент потерян, и Багиров-младший соскакивает с темы. «Отец вообще человек сложный, несгибаемый, с ним тяжело. Ладно, давай не будем портить сегодняшнюю встречу и поговорим о чем-нибудь более приятном. Тут, например, просто восхитительно готовят тартар из гребешка. Попробуй, ты в наших краях такой больше нигде не найдешь». Двигает ко мне тарелку с фруктово-морским наполнением. Я с подозрением кашусь на местный кулинарный шедевр, который так расхваливает Руслан. Выглядит странно. На вкус тоже что-то невразумительное. По крайней мере, я восторга на этот счет не разделяю. Необычно. Улыбаюсь вежливо. И чтобы в будущем пресечь попытку накормить меня всякими непонятными изысканными блюдами, предупреждаю извиняющимся тоном. Но мне все же нравятся более классические сочетания продуктов. Вот стейк я люблю. И именно такой прожарки. Руслан сокрушенно качает головой, что я для себя расшифровываю как разочарование моим крестьянским вкусом. Ну что поделать, какой уж родилась. Дальше мы болтаем уже преимущественно о еде, о личных предпочтениях и вкусах. Багиров-младший расспрашивает о моих кулинарных способностях, об увлечениях. Беседа выходит легкой и местами даже юморной, ровно до тех пор, пока мой спутник неожиданно не пересаживается ко мне поближе. Кладет руку поверх спинки дивана и довольно серьезным тоном не спрашивает. «А почему ты согласилась на этот брак?» «Я-то ладно, у меня есть причины, а ты?» Я даже перестаю жевать, не в силах проглотить кусок мяса, застрявший в горле. Тянусь к бокалу с безалкогольным коктейлем, запивая и выигрывая для себя несколько секунд. Как бы странно это ни выглядело, но я оказалась не готова к подобному вопросу. Я почему-то была уверена, что за меня давно все обговорено отчимом и отцом жениха. А выходит, что решена только техническая часть сделки. А моральная сторона остается открытой. И вот что мне ему отвечать? Правду? А какие у тебя причины? Улыбаюсь из-за стекла запотевшего ото льда бокала, отгораживаясь таким способом. Мне гораздо комфортнее было сидеть, когда Руслан находился напротив и нас разделял стол. Так тут все просто. А вот твои мотивы пока туманны. Но ты ведь доверишь сию великую тайну своему будущему мужу? Мягко отодвигая в сторону мой бокал и сокращая без того критическое расстояние между нами, переходит на проникновенный шепот Багиров-младший. Наклоняется так близко, что его сухие жесткие губы чертят по моей коже кривую, обжигая, касаясь вначале щеки, носа, а потом и губ. Я пытаюсь увернуться, но его рука, что находилась за моей спиной, змеей обвивает плечи и фиксирует лицо, не давая возможности избежать поцелуя. Все. Точка. Я зажата так, что мне ничего не остается, кроме как смириться. Подчиниться, открывая рот и впуская настойчивый язык моего спутника. Чуть солоноватый, пахнущий морепродуктами и очень наглый. Настолько, что внутри меня рождается протест. Мне не нравится происходящее. Мне не нравится скорость, с которой развиваются события. И вкус морепродуктов я не люблю. И сила, с какой Руслан давит на мой подбородок, чтобы я не вывернулась, тоже пугает. Я не хочу. Я еще морально не готова к сближению. Только, похоже, мои желания мало кого волнуют. Разве что на словах. Да и то чисто символически. Сладкое. Довольно резюмирует Багиров-младший, когда моя экзекуция заканчивается и мне дают хлебнуть свежего воздуха. Так на чем мы остановились? На том, что мне уже пора. Вырывается эмоционально. А мне и правда сейчас лучше уйти, пока я еще держу себя в руках. Этот поцелуй так или иначе оказался лишним. Возможно, мне не хватило романтики, и Руслан поторопился. А может, действительно все дело в химии, которой между нами нет, но впечатление от первого свидания испорчено. И лучше закончить на этой ноте, чем остаться и испортить все еще сильнее. Так быстро? Сбегаешь, принцесса? А у меня на тебя были планы. Я просто не рассчитывала, что мы сегодня увидимся. Мне еще реферат делать. И так, кое-какие хвосты по предметам задолжала. Вру откровенно. Так что давай в другой раз. Руслан недовольно хмыкает, замолкая на минуту. Задумывается, а после почти понимающе кивает. Хорошо, договорились. Но с тебя должок. Не планирую ничего на вечер пятницы. Кроме меня, конечно. Будем знакомиться ближе. По-настоящему.